Глава 15. Старший брат и младший брат. 14 тысяч лет назад. Это был последний луч надежды, который один аристократ-охотник вверил Басараму. Прибрежные воды мира священных мечей Хайфолии. Одна из комнат среброводного корабля Нефиуса, принадлежащего барону Либрахарду. «Простите, что заставил вас только ждать. Через 3 дня я, наконец, пройду через церемонию избрания и обязательно вытащу меч духов богов и людей», — сказал Либрахард Луни, которая сидела на стуле, свернувшись калачиком. С того момента, как он встретил принцессу Бедственной Пучины Луну Арзенон в мире кузнечного дела Бордилуа, прошло уже много лет. Меч духов богов и людей — это символ мира священных мечей Хайфолия. Вытащивший его сможет получить право стать следующим сувереном, иными словами, святым королем. Но даже одному из 5 святых поров было не так-то просто заполучить эту возможность. Однако мир Бедственной Пучины и Визейна следит за этим кораблем все пристальней. Полагаю, они уже догадались, что вы находитесь здесь. Потупившись, Луна молча слушала его. Она отчаянно сражалась со своей жаждой. Причем уже довольно долгое время сердце наблюдавшего за ней вблизи Либрахарда тоже начало меняться. Аристократы-охотники называли жителей мира Бедственной Пучины зверями. Начисто лишенные разума и совести, они нападали на других, следуя своим инстинктам, чтобы просто удовлетворить свою жажду. Но эта девушка была совсем другой. И она непрерывно подавляла дремлющего в ней злого зверя и, как никто другой, верила в свою любовь. «Она же совсем как мы. Ничем не отличается от нас, аристократов-охотников», — думал Либрахард. «У меня есть одна просьба», — сказала Луна, подняв голову. Подобные слова эта терпеливая девушка, которая никогда не давала волю капризам, произнесла впервые. И Либрахарду хотелось оплатить в жизнь все, о чем бы она ни попросила. «Я вас слушаю». «Недавно нашла прекрасный серебряный пузырь. Если уж мне придется уйти в пузырчатый мир, то я хочу уйти туда». «Где он находится?» Луна нарисовала магический круг и указала местоположение этого серебряного пузыря на океанической карте. «В этом месте она проведет остаток своих дней. У нее есть право выбора», — подумал Либрахард. «Хорошо. Тогда я распоряжусь, чтобы мы первым делом отправились туда. Дождитесь меня. Я вытащу меч духов богов и людей и непременно примчусь к вам». «Спасибо вам, господин барон». Либрахард улыбнулся и покинул каюту. Расставшись с Луной и вернувшись в мир священных мечей Хайфолия, Либрахард успешно вытащил меч духов богов и людей. Меч духов богов и людей Вансмана входит в церемонию избрания. Пройдя затем через церемонию благословения, Либрахард немедленно направился к своему среброводному кораблю Нефиусу, чтобы вернуться к Луне. «Лорд Либрахард!» Один аристократ-охотник на палубе помахал ему рукой. Это был его подчиненный Ноэйн, его самый близкий и верный приближенный. «Мы готовы к отбытию!» Дисциплинированно сказал Ноэйн. «Вылетаем!» По команде Либрахарда Ноэйн ответил: «Так точно!» И среброводный корабль Нефиус взлетел еще до того, как Либрахард успел зайти на него. Они стремились добраться до Луны как можно скорее. Погнавшись за кораблем, Либрахард взлетел. «Брат!» Окликнули его сзади, и он обернулся. За ним гнался его младший брат Бальзаронт. «Куда это ты вдруг собрался? Народ хочет увидеть лицо героя, вытащившего меч духов богов и людей Вансмана, и подлинного сына святого короля Ордова!» Сказал Бальзаронт с неуемным возбуждением в голосе. Для него старший брат был подобен герою, на которого он равнялся. «Бальз!» Либрахард повернулся, а затем сказал своему младшему брату, который простодушно восхвалял его: «В следующий раз придет твой черед». На мгновение Бальзаронт растерялся и не знал, как ответить. «Но ведь в отличие от тебя, я слишком неопытен, чтобы стать кандидатом даже в 5 святых паров!» Бальзаронт смущенно потупился. Братья росли вместе и оба тренировались как аристократы-охотники, но впереди всегда был старший брат Либрахард. Для Бальзаронда спина его великого старшего брата всегда казалась огромной и бесконечно далекой. «Ты верен совести, всегда идешь сугубо праведным путем и никогда не чурался сделать что-то себе в ущерб», — сказал Либрахард, чтобы воодушевить младшего брата. «Я бы выбрал тебя. Не могу себе представить, чтобы тот, кто не ищет личной выгоды, не боится пострадать сам и всегда стремится поступать правильно, не был избран». «Да». В глазах прежде малодушного Бальзаронда зажегся свет. «Просто как-то сама вырвалась. Будь уверенным в себе, Бальз. Это единственное, чего тебе не хватает», — решительно заявил Либрахард. Бальзаронт энергично закивал. «Я же отправлюсь вершить собственную справедливость», — сказал Либрахард. «Для этого мне был нужен меч духа богов и людей». «Хорошо», — охотно согласился с ним Бальзаронт. Для Либрахарда это было немного неожиданно, и он спросил. «Ты не будешь спрашивать, зачем?» «Брат мой, хоть руки у меня работают быстрее головы, но даже я кое-чему научился из собственного опыта». Бальзаронт гордо улыбнулся, словно говоря, что наконец хоть в чём-то обошёл старшего брата. «Если бы ты мог что-то сказать, то уже сказал бы. А значит, мне остаётся лишь одно», — сказал он, словно это очевидно. «Верить в путь, которым ты идёшь, брат!» На мгновение лицо Либрахарда стало серьёзным, но затем он слегка улыбнулся. «Мне пора, Бальз. Да, я присмотрю за нашим домом». Либрахард ускорился и направился к среброводному кораблю Нефиусу. «Найн, мой брат силён, мудр и полон чувства справедливости, а также никогда не совершает ошибок, но я на тебя рассчитываю». «И о чём вы меня просите?» — спросил в ответ Найн с полным непониманием в голосе. «Я имею в виду, что мой брат всегда выбирает тернистый путь. Поддерживай его!» — сказал Бальзаронт, словно наконец собравшись с мыслями. Найн мягко улыбнулся. «Конечно! Поэтому я и служу лорду Либрахарду!» Среброводный корабль «Нефиус», на борт которого взошёл Либрахард, ускорился ещё больше и покинул мир священных мечей Хайфолия.